«Так, на чем мы остановились?» — пробормотал Бровастый, перебирая бумаги. «Ах да, коготь ледяного дракона может определить магический талант любого человека. Всего в нашей академии 4 факультета. Физики, менталисты, элементалы и чернокнижники. Ваш покорный слуга», — он ткнул себя пальцем в грудь, — «работает деканом чернокнижного факультета. Там мы изучаем все темные проявления магии. Учимся их использовать так, чтобы не разрушать собственные души. Темная магия очень опасна и...» «Подробнее об этом вы узнаете, когда окажетесь в факультетской гостиной и послушаете приветственную речь своего декана», — перебила его лысая и резко перевела тему. «Деканы остальных 3 факультетов пока еще не вернулись из данжей, поэтому по гостиным вас сопровожу я. Заодно и проведу небольшую экскурсию, чтобы вы не заблудились, когда будете шататься по академии ночью. Что ж, приступим к распределению. Геннадий Познанский, вам требуется особое приглашение». Парень, сидящий в 3-м ряду, тяжко вздохнул и спустился к преподавательскому столу. Лысая поставила перед ним большую деревянную шкатулку и откинула резную крышку. На бархатной подложке лежал коготь, длиной примерно с мою ладонь, весь пожелтевший, сцарапанный и потрескавшийся. Геннадий Познанский с опаской положил на него ладонь и замер. Пару секунд ничего не происходило. А потом вокруг него загорелся неоново-голубой свет. «Элементал!» — возвестила лысая, сделала несколько отметок в документах и позвала следующего студента. «Егор Скворцов!» Мой новый знакомый грузно поднялся и потопал вниз. Он снова надел свой жировой щит и выглядел сейчас как человек, страдающий ожирением с ИМТ выше 10 000. Когда Егор дотронулся до драконьего когтя, он вспыхнул зелено-коричневым болотным светом. «Физик!» Неудивительно, с защитной магией и огромной силой Егору прямой путь в физике. Перед приездом в Краснодарскую академию я, конечно же, немного подготовился и почитал о факультетах. Элементалы — люди, владеющие стихийной магией. Вода, огонь, земля, воздух. Физики — те, кто может преобразовывать собственное тело или использовать его в качестве оружия. С менталистами и так все понятно. А чернокнижники могут развиваться только через причинение вреда другим людям. Смерть, боль, чужие страдания — вот инструменты чернокнижников. Это самый сложный и неоднозначный факультет. Следующие 5 минут я развлекался, пытаясь угадать факультет, на который драконий коготь отправит следующего студента. Белобрысые близнецы Коноваловы разделились. Андрей отправился к физикам, а Настя — к менталистам. Александра Стаховича, сына императора, определили к элементалам. Маша наблюдала за распределением, затаив дыхание. Ее начало слегка потряхивать, и я попытался произнести что-нибудь успокаивающее. «Все будет хорошо». Она настолько сильно разволновалась, что пришлось использовать слабую ментальную магию. Скорее, даже подобие гипноза. И вовремя. Как только Маша успокоилась и задышала ровнее, ее вызвали. Она величественно подошла к преподавательскому столу, провела кончиками пальцев по драконьему когтю, и в следующее мгновение, впервые за распределение, аудиторию залил яркий черный свет. «Чернокнижница!» — обрадовался Бровастый. «Ну, наконец-то! Я уж думал, что останусь без первокурсников!» Маша на деревянных ногах поднялась обратно и рухнула рядом со мной. Ее глаза блестели от нахлынувших слез. Она балансировала на грани истерики. Как хорошо, что я ее загипнотизировал, иначе бы она уже рыдала в голос. Вообще-то я был очень удивлен, так как еще в самолете в Краснодар считал у нее способность к предвидению. Мощную способность, пусть и неразвитую. По сути, это гарантировало ей прямой путь в менталисты, так как предсказание объяснялось особой работой мозга. «Я не хочу быть чернокнижницей», — прошептала Маша и всхлипнула. «В школе говорили, что у меня предрасположенность к стихийной магии». «Нет, этого не может быть. Я просто не может быть». Она подняла на меня взгляд и взмолилась. «Пожалуйста, скажи, что это страшный сон». «В академии учат, как использовать темную магию во благо людей. А ты что, уже себе навоображала?» как будешь жарить заживо невинных младенцев?» «Не глупи». Я погладил ее по спине, мысленно отметив, что в школе ей говорили только о стихийной магии, но не о ментальной. Этот момент надо уточнить чуть позже. «Мы же не в средневековье живем. Это тогда чернокнижников считали злом во плоти. Ты будешь убивать монстров и развиваться. Собственно, как и все мы. Только для тебя охота станет фундаментом всего обучения». «Я... наверное, ты прав». Маша сложила руки на коленях и стиснула пальцы. «Да и к тому же я могу в любой момент отчислиться». «Верно, и поэтому...» «Марк Ломоносов!» — рявкнула лысая так, что стекла в окнах зазвенели. Судя по всему, она звала меня далеко не в первый раз. «Прошу прощения». Я примирительно поднял руки, сбежал по лестнице к преподавательскому столу и дотронулся до драконьего когтя. В то же мгновение в лицо ударил ледяной ветер, глаза замело снегом. Меня закрутило вьюга, и я упал в сугроб, утонув в нем по шею. Аудитория 320 исчезла. Я находился где-то в горах, на краю глубокой расщелины. Надо мной белела острая вершина. Я был одет в летнюю одежду, поэтому ноги и руки почти сразу же замерзли и перестали слушаться. Магия в этом странном месте не работала. Сцепив зубы, я начал пробиваться вперед, барахтаться в снегу, как ребенок, который только-только учится ходить. Неожиданно высоко в небе раздался пронзительный свист, словно что-то на большой скорости разрезало воздух. Я поднял голову и инстинктивно выставил перед собой руки. Прямо на меня летел здоровенный дракон, будто вырезанный изо льда. Прозрачное блестящее тело, острая булава на кончике хвоста, длинные шипы вдоль хребта и огромные зубы и когти. Первоклассный дракон в расцвете сил. Я встречался с таким в прошлой жизни, и тогда наш бой продлился 4 дня. Ледяной дракон дыхнул на меня колючей изморозью и проревел: «Дай же мне смерть!»